В этот вечер было холодно, и настроение у меня было ужасное. Чувствовала я себя неважно с самого утра. Болела голова, знобила, вдобавок где-то прохватила шею, и голова поворачивалась только в одну сторону. Шея — это мое слабое место. Я волновалась, как там Аська, ведь в торопях я собрала ей с собой мало теплых вещей. Вдобавок, когда мы шли домой от метро, нас вымочил дождь. Я представила, как сейчас войду в пустую темную квартиру, где ждет меня только кошка. Она бросится ко мне не потому, что рада, а потому, что хочет есть. После того, как я накормлю кошку, через силу съем что-нибудь сама, потом включу телевизор, чтобы не сойти с ума от тишины, посмотрю какую-то чушь, потом лягу и попытаюсь заснуть, а перед глазами будет стоять Аська. Нет, это невыносимо. Я уже открыла рот, чтобы пригласить Кирилла подняться, но тут он заглянул мне в глаза. «Тань, можно я зайду?» Слава богу! Наконец-то догадался. Я даже повеселела. Мы поднялись в квартиру. Я молча ходила по кухне, машинально накормила Пуську, поставила чайник. «Извини, с едой у меня не очень. Ты не думай, я вообще-то готовлю, просто сейчас одной ничего не хочется». Голос мой дрогнул. «Скучаешь по дочке? Ужасно!» Вдруг слезы сами собой хлынули из глаз. «Прости, пожалуйста, Кирилл, что-то я сегодня совсем расклеилась». Я неудачно повернула голову и чуть не вскрикнула от боли. «О, да ты совсем больна. Давай-ка лечиться». Он налил мне крепкого чаю с лимоном, потрогал лоб. «Надо бы лекарство принять». «Никаких таблеток», — испугалась я. «После того случая у Валентины я вообще ничего никогда принимать не буду». «Ну, хорошо». Он ласково прикоснулся к моей шее. «Дай-ка я сделаю тебе массаж». Он безошибочно нашел то самое место, которое так болело, и стал сначала бережно, потом все сильнее разминать его и разглаживать. Было так спокойно и ужасно приятно, что кто-то обо мне заботится. «Так нельзя, Таня. Нельзя так бояться таблеток. Какой-нибудь аспирин тебе не повредит. Ведь там у Валентины было совсем другое, и ты приняла всего одну таблетку. А, кстати, другую ты выбросила?» Все тело мое окутало теплая истома, мучившая с утра боль в шее отступила, и даже голова перестала болеть. «Да нет, не выбросила», — сонно сказала я. «Там она в кармане, так и валяется». Кирилл еще долго массировал мне шею, потом закутал ее теплым шарфом, а меня укрыл пледом. «Ты полежи, а я пойду поесть приготовлю. Ты не вставай, надо в тепле побыть». Было так уютно лежать в пледе, шея прошла, я как-то случайно заснула, прижимая к себе Аськиного медведя.